Братья и сестры, сегодня у нас первый день недели молитвы. Называется «Новогодняя неделя молитвы». И сегодня тема для молитвы – благодарность. Я думаю, всегда, когда мы вспоминаем, оборачиваемся назад, вспоминаем события прошедшего года, у нас возникают какие-то мысли. У кого-то благодарение Господу за охрану, за светлые дни, а у кого-то, может быть, и уныние, недовольство, ропот даже. Но это зависит, наверное, не столько от того, какая жизнь была, радостная или несчастная, а больше зависит от того, как мы воспринимаем, как мы относимся к событиям нашей жизни. Но вот воля Божия такая, чтобы мы благодарили. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17-18 стих. Даже три таких стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Вот такова воля Божия. Бог определил для нас. Для нас это хорошо. Оглядываясь назад, вспоминая события жизни нашей, благодарить. Но вот я еще хочу прочитать Бытие, 47 глава, 9 стих. Это слова Иакова. Он тоже сделал оценку своей жизни. И эти слова он сказал фараону, когда встретился, может быть, впервые в своей жизни встретился с этим человеком. Фараон сказал Иакову, это 47 глава, с 8 стиха. Сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей. И не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Дети, обратили внимание, сколько лет было Иакову, когда он встретился с фараоном? Прослушали, да? Кто скажет, сколько лет было Иакову? 130 лет. Это много или мало? Я думаю, некоторые мечтают, вот бы дожить. Я раньше думал, до 30 лет дожить, это для меня будет больше и не надо. До 30 лет, это такой же старик. А сейчас думаю, да нет, это маловато, 30 лет. А вот Иаков прожил 130 лет. И как он отозвался о своих годах? Много или мало? Он говорит, малы и притом несчастны. То, что малы, я думаю, что сколько бы человек ни жил, наверное, всегда будет казаться мало. Сейчас рекордная жизнь в одном горном племени 180 лет. Они дышат чистым воздухом, там питаются такой простой пищей. Рекорд 180 лет. Иаков, конечно, 130 прожил. Нам кажется, это много, а ему казалось мало. То, что несчастны дни жизни его, вот почему такая оценка несчастны? Да неужели у Иакова мало было таких светлых, радостных событий, приятных дней? Неужели он не помнил, как Бог его избавил от брата Исава, как Бог явился ему, ответил на молитву, как Бог благословлял его, когда он жил у Лавана? Он пришел ни с чем, с пустыми руками, а уходил с большим богатством. И он хорошо сознавал, что это Бог его благословлял. Если бы не Бог, он так говорил Лавану, то ныне отпустил бы ты меня ни с чем. Неужели нечему было радоваться? Неужели оправдана вот эта оценка? Несчастны дни мои. А вот Давид тоже такую оценку своей жизни делал. Это Псалом 15. «Межи мои прошли», это 6 стих, 15 Псалом, 6 стих, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Ну, межи мои. Да, об этом же он еще в 5 стихе говорит. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Ну, это такие образные выражения, и говорит здесь о жизни, о том, что досталось ему в удел. Межи мои – это границы мои. То есть, что досталось мне? Что выпало на мою ну, долю? Какая моя судьба? Это как, ну, жребий. И Давид говорит, приятно, прекрасно. Межи мои прошли по прекрасным местам. Ну, смысл такой, что то, что досталось мне, оно прекрасно, оно приятно для меня. Ну, конечно, если бы только царство было, если бы все хорошее было. А у Давида, помните, много было скитаний, много было таких моментов, когда он говорил, один шаг только между мною и смертью. Помните, кому это он сказал? Иоаннафану. И действительно, несколько лет у Давида были такие, что один шаг между им и смертью. Вот постоянная такая опасность, напряжение постоянно. А сколько несчастья было с Авесоломом, там другие несчастья. Ну, пророк так сказал, отныне не отойдет меч от дома твоего. Ну, когда был написан этот псалом, сказать-то трудно. Ну, даже если в середине жизни или в конце жизни, то все равно можно было бы усомниться и сказать, ну, несчастный, как вот и Иаков сказал, несчастны дни жизни моей. А Давид почему-то говорит, ну, прекрасны, дни прекрасны. Думаю, что это от того, что правильное восприятие жизни. Потому что то, что он получал, то, что случалось в его жизни, он говорит, ты держишь жребий мой. То есть Господь, от Господа воспринимал. Не просто так вот, слепой случай. Так вот, ну если бы я не поступил так, иногда вот мы досадуем, ах, ну зачем я это слово сказал, или зачем я так поступил, если бы не этот день, если бы не этот поступок, все было бы по-другому. Вот и все время в памяти возвращаемся к этой развилке жизненной. Ну почему вот, если бы я по-другому поступил, была бы другая жизнь? Навряд ли. Если бы я поступил по-другому, все равно жизнь моя от Господа. Братья и сестры, если бы нам бы вот сказались, или вот мы сделали оценку своей жизни, что бы мы сказали? Малые несчастны дни жизни моей, или как Давид, межи мои прошли по прекрасным местам? Что бы мы вспоминали? Я хотел бы так вот перед молитвой обратить внимание на одну причину, почему мы недовольны жизнью. Вот у нас с детства сложилось, ну, как бы план нашей жизни складывается. Вот мне бы хотелось, чтобы моя жизнь прошла вот так, вот так, вот так. Ну, общая какая-то схема, общая схема, план жизни. И если этот план не совпадает с тем, что Бог нам посылает, мы начинаем метаться, мы чувствуем неудовлетворенность. Нам бы хотелось, чтобы было так, как мы запланировали. А вот умение смириться и принять от Бога, вот как мы слышали Иов, смирился. Разве мы доброе только должны принимать от Господа? Нет, но и злое. Хотя то, что мы принимаем от Господа, это все к добру. Хотя мы и не видим этого добра, мы просто должны верить, что в конечном итоге это все к лучшему. Мы можем метаться, даже рвать одежду на себе, возмущаться, ну а потом проходит время, а оказывается, что и мы убеждаемся, что это лучший путь. Если бы по-другому было, вот как мы запланировали, в конечном итоге не было бы хорошо для нас. А вот то, как Бог нас ведет, это самый лучший путь для нас. Хотя, когда мы живем, когда случается с нами что-то, мы этого не видим. И вот я хотел бы обратить внимание на слова одного человека, в общем-то, с отрицательной характеристикой. Это священник Илий. Ну, что в него было отрицательного? То, что он не воспитывал своих детей. Дети выросли и стали негодными людьми, и за это поплатились и дети, и сам отец, за то, что не обуздывал своих детей, вовремя не воспитывал. И помните, какое определение Бог ему сказал? И через кого? Через мальчика, через Самуила. Самуил тогда еще мальчиком был. И вот Бог позвал его, трижды звал. А потом, когда Илий научил его, как вести себя вот в таких случаях, Самуил еще ничего не знал. И вот ночью обращается к Богу, к этому мальчику. И мальчик встает по стойке смирно и говорит: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Вот когда правильно Самуил отреагировал на зов Божий, тогда Бог стал ему говорить. Ну и сказал ему Бог, между прочим, и об его дедушке, который воспитывал его, который наблюдал за ним, это Илий. Может быть, я не сомневаюсь, что много и хорошего было у Илия. Ну вот, было отрицательно. Он был чересчур добрым к своим детям, не наказывал их, не обуздывал их. И Бог произнес, как бы определил дальнейшую жизнь очень страшную, как большое наказание за детей. Там, что твои сыновья в один день умрут, это пророк сказал, не через другой пророк сказал. Но это уже второй раз повторил Бог через Самуила. И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий. Вот что сказал Илий, когда услышал такое, определение скорбное? Он сказал так. Он, это Господь, это о Боге, он Господь. Что ему угодно, то да сотворит. Представляете, вот услышал о себе, что он умрет скоро, что дети его погибнут, что он увидит о дальнейшем роде его, такое неприятное. Развел руками. Он Господь. Что ему угодно, то пусть сотворит. Как бы другой бы, может быть, нет. Вот когда некоторые вот так ведут себя, начинают метаться, начинают кричать, начинают добиваться своего. А или по-другому, он смирился. И, друзья дорогие, вот это умение смиряться с определением Божиим, оно дает нам покой. Ну что? Если есть, конечно, возможность что-то поправить, конечно, когда еще маленькие дети, нужно было бы ему правильно воспитывать их. Ну, а сейчас он уже состарился, дети выросли, уже их не переделаешь. Ну, все. И вышло определение от Бога. Ну, что теперь делать? Уже ничего не изменишь. Когда есть возможность что-то изменить, нужно, конечно, пытаться менять, правильно поступать. А в его положении, уже ему было около 90 лет, ничего не изменишь. Он просто развел руками. Он Господь, пусть делает, что ему угодно. Никто не сможет Господу перечить. И вот, братья и сестры, иногда мы вот этих слов сказать не можем. Смириться с Господом, с Его определением. начинаем добиваться, начинаем бегать, начинаем возмущаться. И этим самым приносим еще большую боль себе. А Бог запланировал, Он и не собирается менять. Он Господь. На Него мы не повлияем. Конечно, мы можем повлиять своим покаянием, переменой жизни. Этим-то мы и должны влиять на решение Божье. А не ропотом, не возмущением волю Божию мы не изменим. И этим самым, вот потому что мы не можем так вот научиться смиряться, мы часто проходим, и без того, ну, бывают трудные испытания, а мы еще себе и отягчаем. Братья и сестры, вот одни озираются назад, вспоминают события своей жизни и благодарят Господа. А другие, хотя жизнь может быть не лучше, вернее, не тяжелее, ропчут, проявляют недовольство. И это зависит не от того, какая жизнь, легкая и тяжелая, а это зависит от того, как мы относимся. Вот как-то больше есть люди, склонны больше смотреть и обращать внимание на хорошее. А другие склонны почему-то, и остается в памяти, плохое. Вот от чего это зависит? Вот такое восприятие жизни. Вот к кому мы относимся? Вот как Иаков поступил или как Давид? И у того, и у другого были события и плохие, и хорошие. Вот один с радостью и говорит: «Ты, Господи, держишь жребий мой, от Тебя все, а значит, это лучше. Только, Господь говорит через пророка, только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло». А вот иногда мы забываем о том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все это значит и хорошее, на наш взгляд, по нашей оценке, и нехорошее. Нам кажется сейчас нехорошее, а завтра, может быть, обвернется, как мы поем псалом, счастьем необъятным, миг с неуловимой быстротой. Вдруг все переворачивается, смотришь, как хорошо, что это так получилось. Ну, не всегда нам в жизни понятно, конечно. А когда придем в вечность, там мы увидим, сдалека увидим уже, как чудно все Господь творил в нашей жизни, как удивительно Он нас вел, как хорошо, что вот, может быть, и болезнь у меня была неизлечимая, как хорошо, что, может быть, и так вот я утрату понес, там и на работе были неприятности, и другие такие, может быть, серия каких-то неприятностей. Как это хорошо было, потому что без этого не дошел бы я до вечности, потому что это Господь посылал из своей любящей руки для моего блага, для того, чтобы помочь дойти до вечности. Вот мы, конечно, любое бремя расцениваем как отрицательное. А вот раньше были, помню, брат на проповеди приводил такое сравнение. Часы раньше были ходики. Ну, пожилые люди помнят, да? Электронных часов не было, и таких мало было. А вот гирька висит, и часы идут. И потом бывает, что по старости часы уже останавливаются, не идут. И берут, вешают маленький камешек плюс гирьки, еще бремя вешают на часы, и они опять пошли, и идут. Не хватает этого времени, еще добавляют кирпичик, и часы дальше продолжают идти. Ну, не полностью, небольшой кирпичик, ну, соответственно. И Бог иногда нам, на нас бремя возлагает, и мы лучше идем. Нам кажется, с бременем тяжело идти, тяжелее. А бывает, что бремя возлагает на человека, а он начинает лучше духовно себя чувствовать и лучше идти. А без бремени останавливается. Вот порой как-то, вот, как брат сказал, парадокс, все наоборот получается. Так что он Бог. Как он определяет, так ему угодно. Так это и принимать надо, и благодарить за все. И вот сейчас, братья и сестры, преклоняя колени, будем благодарить Господа. Не потому, что так братья написали, напечатали в братском листке, а потому, что Господь любит нас, потому что есть за что Его благодарить. потому что все, что мы получаем, получаем из Его любящей руки. Аминь. Помолимся. Yeah.